Глава 13. Массимо так и не сомкнул глаз. Недолгие часы, предоставленные комиссаром для отдыха, он провел за составлением отчета. Он удалял и переписывал целые абзацы, приводя отчет в приемлемый вид. И в конце концов остался доволен результатом. Отправив готовый файл по электронной почте с первыми проблесками зари, он очень удивился, когда буквально через несколько минут пришло уведомление о прочтении. Тереза Баталья тоже бодрствовала в этот час. И, как и он, вероятно, размышляла об убийстве в лесу среди неприступных скал, в сотни километров отсюда. Массимо понимал, как сложно высвободить мозг из психологических пут и привыкнуть к жестокости. Он и сам испытывал то же самое. Раньше он думал, что со временем научится равнодушно смотреть на жертв преступлений, но этого так и не произошло. Насмотревшись с лихвой на мужчин, убитых ради нескольких евро, на женщин, замученных теми, кто должен был их любить, на детей, росших в нечеловеческих условиях, он не огрубел душой, не обзавелся панцирем равнодушия и каждый раз страдал при виде загубленных душ. Утром он явился в участок заранее, не скрывая от себя, что делает это ради комиссара. Может, ему хотелось загладить неприятный осадок от первой встречи, а может и произвести впечатление на эту своенравную женщину, думавшую о нем бог весть что. Он вошел в ее кабинет с двумя сюрпризами. Первому она точно обрадуется. А вот насчет второго у него были сильные сомнения. Комиссар Баталья прибыла в участок в сопровождении агентов Паризи и Де Карли, еще одного члена команды, следовавшего за ней как тень. Она держала в руках листок бумаги и с озабоченным видом что-то говорила. Полицейские сосредоточенно кивали, ограничиваясь односложными репликами. Это было четко слаженное трио, составлявшее единый организм. Массимо сделал такой вывод из их жестов и мимики. Комиссар была движущей силой, вокруг которой вращались два рычага хорошо отрегулированного механизма. Тереза отвечала короткими, порой незавершенными фразами, ведь ее слова все равно схватывали на лету. Полицейские договаривали за нее, давая понять, что все будет выполнено без промедлений. В их поведении читалось уважение без тени подхалимства. Массимо вдруг почувствовал себя нелепо с этим пакетом в руках. Положив сюрприз комиссару на стол, он отодвинул его от себя как можно дальше. Даже то, что он осмелился присесть, уже оказалось ему верхом неосмотрительности. Шелест бумаги привлек внимание всей троицы. На лице комиссара удивленное выражение хищника, чью территорию узурпировали, сменилось недовольством от ничтожности трофея. Удивление практически сразу уступило место гневу. «А ты что делаешь у меня в кабинете?» — процедила она по слогам. Ее тон не сулил ничего хорошего. Массимо не знал, как объявить о втором сюрпризе. Он предпочел бы начать с первого. В конце концов, недолго думая, он выпалил, будто выдергивая чеку из гранаты. «Это теперь и мой кабинет!» На лице комиссара не дрогнул ни один мускул. «Я что-то не расслышала», — ответила она. Хотя Массимо готов был поклясться, что все она прекрасно расслышала. «В моем трубу прорвало», — продолжил он решительным тоном. «Я немного поработаю тут, с вами», — так решил Амброзини. Массимо заметил, как Паризи с Де Карли переглянулись. По их лицам стало ясно, что комиссар не в восторге от такого поворота. «А это что?» — сменила она тему, указав на пакет. «Это вам», — отозвался воспрявший духом Массимо. «Может быть, отношения между ними все-таки наладятся?» Комиссар села за стол, посмотрела на пакет и открыла упаковку. «Вот черт!» «Комиссар!» — вмешался было Паризи, не оставляя в покое свою стильную бородку, но она сделала ему знак замолчать. Взяла пончик и вонзила в него зубы, прикрыв от наслаждения глаза. Из пончика обильно потек крем. «Там есть и с шоколадом», — пробормотал Массимо, жестом приглашая коллег. Однако те обеспокоенно смотрели на комиссара. Тереза, не открывая глаз, кивнула. Она была на седьмом небе. «Я не ела их целую вечность», — промычала она. Массимо расплылся в довольной улыбке. Слава богу, комиссару, кроме раздражения, присущи и другие человеческие качества. Более того, все оказалось так просто. «Лучше бы вам не есть их и дальше», — заметно нервничая, произнес де Карли. Тереза взглянула на Массимо. Ее прищуренные глаза будто бросали ему вызов. «У меня диабет». Когда до инспектора дошел смысл этих слов, он, выругавшись про себя, попытался было забрать пакет обратно, но комиссар с решительным видом придержала его рукой. «Хочешь меня прикончить?» Лицо у инспектора пылало огнем. «И вот еще что. Постарайся впредь не краснеть. Если хочешь выругаться, делай это вслух, черт тебя подери». Закончив наставление, комиссар отпустила упаковку. Кивнув, попросила Паризи и де Карли выйти из кабинета и прихватить с собой пакет. Полицейские вышли, плотно притворив за собой дверь, чтобы до комиссара не долетели их шуточки. Массимо уже представлял себе их в голове. Остроты, как пули, свистели в ушах. Он натянулся, как тетива, готовая лопнуть. «Что мне сделать, чтобы вы на меня не злились?» — коротко спросил он. Ему было необходимо понять это. Комиссар уже переключила свое внимание на монитор компьютера, на котором намеревалась просмотреть фотографии с места преступления. «Ты просто должен хорошо выполнять свою работу, если, конечно, ты на это способен», — ответила она. «Я прочитала твой отчет». «И?» — Тереза пристально посмотрела на него. «И спустила его в унитаз. Будь добр, напиши новый». Массимо почувствовал, как на него камнем навалилась усталость последних суток. Какая-то тяжелая масса, давившая на спину, пыталась уволочь его за собой вниз. Однако от его внимания не ускользнуло, что не он один испытывает адовые муки. Если поначалу на лице комиссара читалось напряжение, то теперь там проскальзывало что-то еще. Что-то похожее на скрытую тревогу или даже на страх. «Я не ложился, чтобы составить отчет». Ему хотелось прозондировать почву и, возможно, отвлечь комиссара. Он и сам не понимал, почему. Но то, что читалось у нее на лице, вызывало беспокойство. «Значит, ты поступил неразумно. Нужно было выспаться и работать на свежую голову». Наконец-то она сложила оружие. Из ее голоса исчез сарказм. Он стал будничным, словно они говорили о погоде. «Я думал, что неплохо справился с заданием», — возразил он. Тереза Баталья положила на стол ручку, которую до этого покусывала. «Этого мало», — отозвалась она. «Я не могу прийти к семье убитого со словами, мол, мы неплохо поработали. Они хотят, чтобы мы харкали кровью, понимаешь? И имеют на то полное право». Инспектор кивнул. Теперь он понимал. «Что я должен делать?» — поинтересовался он. «Штудировать то, чему не учат в университетах. Искусство убивать». Не дожидаясь ответа, комиссар поднялась и направилась к доске, висевшей напротив письменного стола. «Я полагала, что наш убийца молод, но, кажется, слегка погорячилась», — пробормотала она. «Все-таки он капельку постарше». Массимо с любопытством приблизился к ней. «Почему?» «Да потому что степень садизма зашкаливает», — пояснила она, делая записи на доске неразборчивым почерком. «У него было время, много времени, чтобы отточить свои фантазии. Думаю, ему лет 40-45. Силен как бык. Местный или часто бывает в горах. Отлично в них ориентируется. Его следы теряются в скалах. И это не случайность. Должно быть, он охотник или что-то в этом роде. Исходя из того, как он убивает, и состояние его психики, можно сделать заключение, что он не водит машину». Инспектор удивленно скривился, что не ускользнуло от комиссара. Перестав писать, она внимательно на него посмотрела. «Тебя что-то смущает?» — спросила она. «Да в принципе нет». «Говори, если есть что сказать». «Да ничего». Она сняла очки и окинула его изучающим взглядом. «Марине, не тяни резину. Если тебе есть что сказать, говори. Не заставляй себя упрашивать. В противном случае держи свой сарказм при себе». Массимо указал на доску. «Вы не находите, что это слишком?» Взглянув на свои записи, Тереза лишь удивленно подняла брови. «Что слишком?» — переспросила она. Массимо постучал пальцем по перечисленным пунктам. «Все эти подробности», — произнес он. «Неужели вы в них не сомневаетесь? Не слишком ли это самонадеянно? Откуда, например, вы взяли, что он не водит машину?» Тереза с легкой улыбкой оглядела его с головы до пят. «Самонадеянно? Как бы не так. А что касается сомнений, у меня их хоть отбавляй. Но так и должно быть. Это естественно. Настораживает, когда сомнений и в помине нет. Тебе так не кажется?» Массимо, скрестив руки на груди, промолчал. «Значит, ты у нас крепкий орешек», — пошутила комиссар и продолжила серьезным тоном. «Более того, у него и водительского удостоверения-то нет. Он никогда не сдавал на права и не садился за руль. Просто не способен на это. Вероятно, когда-то пытался, но потерпел неудачу. И таких неудач у него пруд пруди. Из-за проблем с головой. Почему я так думаю? Из-за того, что он сотворил со своей жертвой. У человека, который вырывает глаза ногтями, большие проблемы, и их не скроешь. Он не в состоянии закончить курсы, даже курсы вождения. Он не в состоянии долго работать на одном месте. Не хватает ни постоянства, ни концентрации». Массимо слушал, затаив дыхание. Комиссар протянула ему маркер. «Давай, пиши». Не дожидаясь его ответа, приказала она и продолжила диктовать. «Живет один, в нескольких километрах от места преступления. Нужно обозначить интересующую нас территорию». Массимо послушно записывал, хотя и не разделял выводов комиссара. «Почему вы решили, что он живет один?» — спросил он. «Никто бы не смог жить с таким типом под одной крышей. Он не следит за собой и понятия не имеет, что такое порядок. Психоз в данном случае – ключевое слово. Степень психического расстройства может нам о многом рассказать. Например, о чем говорит тот факт, что он убил голыми руками и не связал жертву? Что убийство было непреднамеренным? Неправильно. Убийство было неорганизованным – это другое. Хотя некоторые вещи свидетельствуют об обратном. Какие-то странности я затрудняюсь объяснить. Тут много противоречий, концы с концами не сходятся. Например, инсценировка. То, как он обошелся с трупом, не бросила, дотошно все подготовил, силки. Итак, инспектор Марине с красным дипломом по юриспруденции. Матерь Божья! И с опытом работы в большом городе. Скажи-ка, к какому типу относится наш преступник? Организованному или дезорганизованному? Тишина. Выражение лица комиссара приобрело снисходительный оттенок. Так я и думала. Начни с нуля. Это твой уровень.